Глава 18, в которой рвут на себе шерсть. Мне не нужно славы и карьеры, я готов переступить черту, стать гонимым и преступным зверем, чтоб спасти единственную ту. Прощайте, ваш барсукот. Тысяча сычей! Барсук-старший выронил из лапы прощальную записку барсукота и оглядел опустевшее хранилище конфиската. Что же он наделал? Барсукот, барсукот, что же ты наделал, барсук полиции, сынок? Ведь это ж преступление. И муху унес, и хвосты Яшки Юркова, и фальшиши. Барсук-старший горестно схватился за голову и выдрал клок непривычно гладкой пушистой шерсти. «И птичье молоко», — трагичным голосом сказал Греф-стервятник. «Уникальную субстанцию неизвестной науки. А ведь я собирался написать научные трактаты про славица на все леса мира. Ему, видите ли, не нужны слава и карьера. А меня он спросил. Мне, например, и слава, и карьера нужна». «Что же ты наделал, барсук полиции?» — Скворец уставился на барсука-старшего. «Ты прав, Скворец. Что же я наделал? Это я виноват. Я не должен был говорить барсукоту, что иду стричься. Я вообще не должен был оставлять его одного. Я обязан был предвидеть, что он наделает глупостей». «Обязан был предвидеть», — Скворец нахохлился. «Не должен был оставлять». «Срочно нужно связаться с барсукотом, сообщить ему, что ситуация изменилась, полностью изменилась. Ай, где же эти собаки? Сколько можно их ждать?» «А ориентировки на деревьях?» — поинтересовался Гриф. «Скорее обращайся к копам, законопослушный друг, голова землекопа, если увидишь вдруг. С ними что делать в свете новых обстоятельств?» «Их надо убрать», — грустно сказал барсук-старший. «Мы больше не ищем голова землекопа». «Не ищем голова землекопа», — повторил Скворец. «Граф, ваше распоряжение прибыло». В полицейский участок, свесив язык и возбужденно размахивая хвостом, влетел подрощенный щенок охотничьей породы. «Ну, наконец-то!» — обрадовался барсук. «Нашли барсукота?» «Никак нет!» — звонко тявкнул граф. «Как нет? Никак нет!» «Почему вы не выполнили свою работу?» — рассердился старший. «Вы что, хотите, чтобы великий док покарал вас громом и молнией?» «Никак нет!» — заскулил граф. «Не надо, пожалуйста, мы очень старались, мы преследовали, мы проследили след барсукота до гостиницы под семью дубами, до номера писца, дальше его след простыл». «Как это простыл?» «Вонючая морская тварь, типа креветки, полностью заглушила запах барсукота». «И что говорит писец? Вы его опросили?» «Писец ничего не говорит, он съехал, отправился обратно на север». «А вонючая креветка что говорит?» «Креветки тоже не было, мы немного проследили за ней по запаху, она ушла в сторону ближнего леса». «Так». Барсук-старший тяжело уселся на пол и сразу показался подрущенному щенку графу очень старым и очень несчастным зверем. «Очень странно, что великий док выбирает себе таких старых помощников. Но кто такой он, граф, чтобы обсуждать решение великого дога? Кого выбрал, того выбрал. Ему виднее». «Я должен связаться с барсукотом по квакаунту», — сказал старший. «Кто-нибудь видит поблизости лягушку?» «Я нет», — гордо сообщил Гриф. «И вообще все эти новомодные штучки мне неведомы». «Да я нет», — сказал Скворец. «И вообще?» «Я тоже плохо в них разбираюсь», — признался барсук-старший. «Но сорока в клинике «Семейный грач» в критическом состоянии, так что другого способа связаться с барсукотом нет. Нужна лягушка, срочно!» «Я видел лягушку!» — завилял хвостом граф. «Валялась у входа в участок, пузом кверху. Спала. Притащить?»